Глава 13. Даррен. Что-то странное творила эта девушка. Словно ураган, она ворвалась в мою жизнь и перевернула все с ног на голову. Внесла суматоху и неразбериху в давно налаженные процессы. Заставила меня, бывалого воина и закаленного правителя, нежничать и гадать, что дальше она вытворит. День. Мы знакомы всего день, а я уже, мягко говоря, в шоке. Давно со мной такого не случалось. Люди много лет назад перестали удивлять, жизнь стала пресыщенной и предсказуемой. А тут словно мне снова 20. Сердце бьется сильнее, мир кажется ярче и хочется подвигов во имя любви. Кто бы услышал, уржался бы насмерть. Да я и сам, скажи мне кто-то подобный, еще вчера послал бы куда подальше. А сейчас сижу, боясь шевельнуться. Дышу через раз и подрагивающими костяшками пальцев касаюсь ее щеки. Кожа такая нежная, хрупкая. Надави чуть сильнее, останется болезненный след. Валерия вся была такой. Задирала нос повыше, говорила громко и звонко, смотрела с вызовом. А на деле была хрупкой, как хрустальный замок. Сожмешь сильнее, сломается. Но должен отдать ей должное, девочка оказалась с мозгами. Очень сообразительная. На ней явно какое-то магическое воздействие, связывающее ей язык. Она не могла сказать ничего лишнего. Но меня искренне восхищало то, как она молчала. Иной словами так не объяснит, как она молчанием рассказывает. Жена. Подумать только, вот она, моя жена. Подсунутая духом, принятая родом, лишенная и лишившая возможности развестись и навсегда потерять друг друга. Забыть. Хотя кому я вру? Такую не забудешь, будет в кошмарах приходить. А от моей еще и не избавишься. Связавшая нас магия обладает пугающей силой. Мы с Валерией даже расстаться надолго не сможем, все вокруг будет толкать нас к воссоединению. Кто бы мог подумать? Ладно, потом разберусь. Сейчас в столичную академию разбираться с юными магами, о которых намолчала Валерия. Лера. Уже иду. Сейчас еще минутку посижу и иду. Ваше Величество! Ректор столичной академии среагировал на вторжение на территорию последним. К моменту его появления в общем зале собрались уже все ученики, а курсы со второго по четвертый были отправлены обратно по комнатам. Со мной остались лишь выпускники в качестве охраны академии и поступившие сегодня на обучение юные маги. На парней я даже не смотрел, чувствовал, что ответ нужно искать среди девушек. И нашел, как ни странно, почти сразу же. Шестеро. Держались вместе, но старались не выбиваться из толпы. И раскрыли они себя сами, общались через ментальную магию. Потоки были слабыми, ничем не прикрытыми, и вторгнуться в них оказалось проще простого. «Лера что-то сделала. Она бы не смогла, договор не позволит. Может быть, она решила умереть? Дура. Аван так старался ради нас, а она все испортила. Какая же она дура? Еще и нас подставила. Тихо. А вот это уже интересно. Сомневаюсь, что мое вторжение ощутили, у них навыки не те. Но что-то девушек все же насторожило, заставляя оборвать мысленное общение. Договор выходит. Кое-какой документ от Леры у меня имелся. Свидетельство о магическом опекунстве на имя Эмира Вальгама. Через 5 минут у меня имелись и другие такие же документы. У всех шестерых заподозренных мной девушек в графе опекуна значились разные имена. Ни одного Авана. За последующие полчаса были собраны все обучающиеся в Академии попаданцы. Что интересно, на 30 девушек приходилось всего 2 парней. А вот это уже выглядит как проблема. Мы давно знали про границу между мирами. С нашей стороны пересекать ее могут только сильные портальные маги, но с той стороны то и дело выкидывает кого-нибудь. Чаще всего иномирцы никому не интересны и оседают где-нибудь в глуши в качестве прислуги. Их появление происходит нестабильно в разных местах, отследить всех нереально, так что мы перестали и пытаться. Местным органам власти просто дали разрешение выдавать соответствующее удостоверение личности. Но бывают исключения. Если человек обладает достаточным уровнем магии и денег, он может взять иномирца на свое попечение. Если попаданец оказался с магией и смог изучить основы нашего мира, то у него есть шанс на общих правах поступить в одно из учебных магических заведений. Практика медленно набирает популярность. У таких иномирян несколько иное восприятие мира и опыт прошлой жизни, которые они зачастую успешно соединяют с магией и создают поразительные вещи. Это было еще одной причиной, по которой Лера вызвала во мне повышенный интерес. Она редкая драгоценность, иномирянка, да еще и с 11-м уровнем магии. Даже среди уроженцев Ориона это редкость. Не сомневаюсь, что эту девушку ждут великие дела, если направить ее в нужное русло. А уж этим я займусь лично. Но не о ней сейчас речь. Попаданцы. 30 девушек и двое парней с 1 по 5 курс. Мои люди незамедлительно посетили все остальные учебные заведения, и вот там картина была совершенно иной. В среднем по 7 попаданцев и одинаковое количество юношей и девушек. Хотя условия для иномирян во всех заведениях одинаковые. Итак, что мы имеем? Кто-то обучает девушек и посылает их на обучение целенаправленно в столичную магическую академию. Если вспомнить слова Леры о ментальной магии и услышанный мной разговор о договоре, тянет на проблему мирового масштаба. До рассвета были подняты архивы и проверены документы всех работающих на госслужбе иномирян. На основе этого составлены списки всех, кто занимается магическим опекунством, после чего началась их проверка. Многих из этих магов я знал лично. Уважаемые люди, бывшие военные или учителя. Те, кто занимался подобным не ради денег, а ради общего процветания. 10 оказались призраками. Почти буквально. Согласно записям, эти люди значились или давно погибшими, или бесследно исчезнувшими. И вот как живший 30 лет назад Эмир Вальгам мог быть магическим опекуном моей Валерии, появившейся здесь меньше, чем полгода назад? Лера. «Вставай!» – жужжал над ухом чей-то требовательный, ужасно знакомый наглый голос. Вот именно по этим наглым ноткам я его и узнала. «Висан!» – выдохнула я раньше, чем открыла глаза и увидела зависшую надо мной прямо в воздухе морду призрачного изумрудного зайца. И вот странно, в нашу прошлую встречу он был бледным и зеленым, а сейчас светился, искрился изнутри, насыщенный изумрудным. Что это с ним случилось? Он выглядел полным сил. Неужели появление храма так на него повлияло? «Помощь нужна!» Выдала эта призрачная мерзость. Меня аж подбросило от негодования. Я резко села, заставляя духа отлететь в сторону, чуть не задохнулась от возмущения и зашипела. «Я тебе уже помогла! В итоге теперь замужем за королем!» Дух посмотрел на меня с искренним непониманием. «И что, тебе не нравится?» Честно удивился он. Я почувствовала себя рыбой, хватающей воздух и неспособной сказать ни слова. «Что мне не нравится? А что тут может нравиться?» «Ты меня подставил!» Чуть ли не заорала я. «Я тебя спас!» Покачав головой, сознанием важно исправил Висан. «Посмотри, где ты теперь!» Я действительно пригляделась и почувствовала, как седеют волосы. Я была в уже знакомой спальне. Королевской. Прямо на кровати Даррена. Самого его поблизости не обнаружилось, и даже вторая подушка выглядела нетронутой. Значит, эту ночь мужчина провел в другом месте. И это радовало, но как-то не очень. Меня вообще не должно здесь быть. «Разводи нас!» – мрачно потребовала я. Дух посмотрел на меня с такой жалостью, будто я была умалишенной. «Ты про Берейское море слышала?» – спросил он снисходительно. В груди кольнуло что-то недоброе. «Слышала», – подтвердила осторожно, напряженно вглядываясь в светящуюся морду духа. «Оно пересохло». «Думаешь, само?» – выгнул он брови, взирая на меня крайне выразительно. Я понимала, на что он намекал, но категорически отказывалась в это верить. «Тоже скажешь, что это я виновата?» – уточнила дотошно, понимая, что очень боюсь услышать ответ. «Тоже?» заинтересованно переспросил Висан. «Значит, король тоже сразу сообразил, в чем тут дело? Хм, проблема». Он начал быстро летать по воздуху из стороны в сторону, о чем-то напряженно раздумывая. И вот думал он, а все хуже становилось мне. Наверное, я просто точно понимала, что ничем хорошим его размышления не закончатся. Не закончились. Висан резко затормозил, рывком подлетел к моему лицу и требовательно выдохнул. «Вы целовались?» Я так и шарахнулась назад, возмущенно воскликнув. «Нет!» Дух недобро цокнул языком, качнул головой и практически приказал. «Его надо срочно целовать!» «Ага, бегу и падаю!» «Тебе надо, ты и целуй!» Разрешила я, сокрушенно качая головой, и улеглась обратно на кровать, свернулась клубочком и натянула одеяло до самого носа. Не потому, что холодно было, а чтобы Висана не видеть и не слышать. Но если бы от него можно было так просто избавиться. «Я что, на самоубийцу похож?» Возмутился подлетевший ближе гад и сводник. «Ты же дух, тебя не убить!» Я приоткрыла один глаз. «Это Дорнан, он сможет!» Сознанием недовольно отозвался Висан. Ого, я невольно зауважала Даррена. Еще больше. Он в целом оказался каким-то очень необычным. Я его себе вообще не так представляла. Точнее, поначалу он был именно таким. Злой, суровый, жестокий, всегда получающий свое. Властный правитель, не терпящий неповиновения. А потом Даррен открылся для меня с другой стороны. Я увидела, что он способен на компромиссы, даже если на них очень тяжело пойти. Он способен слушать и слышать, может быть нежным и понимающим. А еще у него есть чувство юмора, что лично я очень ценю в мужчинах. Одна моя знакомая из моего настоящего мира говорила, в идеальных отношениях женщина только ржет и стонет. «А чего это у тебя щеки порозовели?» Заинтересовался внимательно, как оказалось, наблюдающий за мной дух. «Жарко!» – буркнула я, притворяясь спящей. «Ну-ну!» – подло хихикнул он. Наверняка про мужа своего думала. И не факт, что только поцелуями ограничилась. И он рассмеялся, потешаясь надо мной, на всякий случай отлетев подальше. «Что тебе от меня надо?» – возмутилась я, откинув одеяло и резко сев. «Я не буду никого целовать! И помогать тебе тоже не буду!» Висан перестал ухахатываться, принял нормальное положение в воздухе и искренне удивился. «Почему?» – я выразительно выгнула брови. «Мне нужно повторить?» «Да в этот раз все нормально будет!» – клятвенно заверила призрачная гадость, подлетев ближе. «Как у вас там говорят? Четко, во!» Я скривилась его же организмом и непримиримо покачала головой, отказываясь от любых авантюр с моим участием. «Дорогая!» Тон духа вдруг сменился на снисходительно-покровительственный, от негромкого уверенного звучания которого, признаюсь честно, мурашки пробежались по плечам. «Ты правда думаешь, что можешь отказать мне?» Я уже не была в этом так уверена. Висан резко перестал казаться мне взбалмошным, глуповатым раздолбаем с магией. Теперь от него исходила энергия сильного, уверенного, умного и взрослого существа, которая точно знает, что получит все, что захочет. Я невольно сглотнула, благоразумно остерегаясь ругаться с таким его проявлением. «Нас ждут», – повелительно сказал дух. Он пугал, но не настолько, чтобы я влезла в еще одну авантюру. «Я никуда не пойду», – повторила я спокойно. Висан подчеркнуто трагично вздохнул. В следующую секунду в спальне резко распахнулись двери, но не те, что вели в коридор, из соседнего помещения резво прилетела и упала на меня какая-то черная ткань. А затем кровать подо мной исчезла. И я, пронзительно завизжав, провалилась куда-то в неизвестность, путаясь в ткани и пытаясь тянуть ее с головы. Когда у меня все же получилось, то ни постели, ни спальни короля уже не было. Над головой светило яркое и теплое солнце, босые ноги щекотала высокая зеленая трава, а я сама с изумлением обнаружила себя сидящей на вершине зеленого холма. И ни души вокруг. Только быстро исчезающий изумрудный свет и удаляющийся упрямый голос Висана. «А я сказал, целоваться надо!» «Стой!» – закричала я, вскакивая на ноги, но было уже поздно. Этот гад, не принесший мне еще ничего, кроме подстав, попросту исчез. Растворился в воздухе, оставив меня одну. Куда он меня занес? Зачем? И как, спрашивается, это должно поспособствовать нашему с Дарреном поцелую?